Глава 46. Мой бог. «Это мой ученик, мне с ним и разбираться». Я опять услышал тихий и спокойный голос бога обмана. И только сейчас понял, что ведь не просто так, в отличие от разговора в небе над Сити, мне дают возможность поучаствовать в этой дружеской беседе. Похоже, не все так просто. И от меня еще что-то может потребоваться. По крайней мере, других причин держать себя в курсе происходящего я не вижу. Что ж, постараюсь не пропустить ни слова и вовремя среагировать. «Светлый, не лезь! Твой ученик привел к нам убийцу, ту самую. И ты думаешь, что после смерти одного из наших я его отпущу?» Сначала мне показалось, что ситуация выправляется. Недаром же Хаосит не просто отказал, а попытался объяснить, почему он это делает. Вот только сразу после этой речи бог страж не стал дожидаться ответа. Впрочем, чего еще ждать от представителя его стихии? И нанес еще один удар. И опять Бо принял его на свою руку. Вот только на этот раз от былой легкости не осталось и следа. Во-первых, он качнулся вслед за атакой Хаосита, лишь в последний момент уведя ее чуть в сторону. А во-вторых, это гримаса боли, исказившая его лицо. Он терпит ее из-за меня. Но почему ему так важно не дать мне сейчас умереть? Или смысл игры в чем-то другом? «Опять ты! Вот же неугомонный!» Голос бога-стража звучит как будто устало, но даже сквозь его ауру по одним только движениям я вижу, что он удивлен даже такой немного нелепой и не самой удачной попыткой ему противостоять. «А если он выкупит свою жизнь? Равный обмен?» Своим неожиданным предложением богу обмана удалось сбить следующую атаку, похоже, еще только на этапе обдумывания. Что же он задумал? «Что у вас есть?» Страж явно тоже задался вопросом, что происходит, только немного в другой плоскости. «Свет слаб, человек тоже, да и вряд ли вообще есть что-то, способное уравновесить нашу утрату». На этот раз замолчали сразу оба бога, а я неожиданно понял, что у Бо нет никакого решения. Вернее, он сделал все, чтобы Хаосит меня выслушал, но торговаться явно придется мне самому. И пусть я до конца не понимаю, почему так важно победить в этом споре, но, учитывая жертвы моего покровителя, мне явно стоит постараться. Да черт побери, после такого я просто сам по себе не хочу проигрывать. И кажется, мне на самом деле есть что предложить этому замерзшему со скептической миной типу. «Ничто не уравновесит? Даже еще одна основа для жертвоприношения, завязанная на эту, как ты сказал, убийцу?» Я уже говорю, а в голове еще крутятся шестеренки, прикидывая, точно ли этот обмен будет того стоить. Мой последний элемент брони Медеи за отказ от преследования. С учетом того, что я не могу его использовать, уже потратил наруч из этой коллекции, выглядит не так уж и безумно. А в качестве бонуса, возможно, я смогу узнать отношение своего покровителя к хозяйке ночи. Является ли Бо ее союзником, которого расстроит передача столь ценного артефакта, или же он сможет сохранить нейтралитет? Пока, судя по всему, события идут по второму сценарию. «Покажи!» А вот страж хаоса как раз не сумел сдержать свои эмоции. Аккуратно достаю на мгновение шлем Медеи. Надеюсь, Бо подстрахует и не даст его у меня вытащить просто так. И тут же прячу его обратно в невидимый карман. «Похоже, мы все-таки договорились». Мой бог тоже заметил эту реакцию и тут же взял разговор в свои руки. «Тогда снимай с моего ученика метку убийцы, забирай шлем, и мы уходим». Звучит как «проваливай», но Хаоситу явно плевать на слова. Бросив мне быстрое «прощаю», он протянул мне руку, куда я, после кивка Бо, сунул шлем и тут же исчез. А я, стоило напряженно отступить, только сейчас задумался о том, что же получил взамен. «Что за метка убийцы? И почему из-за нее столько беспокойства?» Я заступил Бо дорогу и постарался поймать его взгляд. «И да, у меня еще много других вопросов, так что не думай, что тебе удастся так просто исчезнуть». «А я и не думал». Стоило нашему визави уйти, как бог обмана тут же расслабился. Исчезла аура света, и он опять принял образ того самого жизнерадостного толстяка в костюме, каким я его впервые и встретил. «Тем более, тебе действительно стоит кое-что узнать. А то в следующий раз я могу и не успеть тебя вытащить из той ямы, в которую ты так старательно пытаешься залезть». Как ни странно, Бо, похоже, действительно не собирается скрываться, как это обычно происходило в прошлые наши встречи. Вместо этого он постарался донести до меня такую простую и вместе с тем неожиданную мысль. Я мог умереть. По-настоящему, без второго шанса, просто потому, что залез туда, докуда еще не дорос. Так обидно считать себя умным, но при этом быть вынужденным совершать ошибки просто из-за ограниченности во времени и информации. В общем, как оказалось, в свое время, обманув одну из наставниц бездны Эмерион и получив достижение Титан, дающие право называться дальним родичем богов, я заложил первый кирпич в свои сегодняшние неприятности. Именно эта сомнительная награда позволила мне получить часть не менее сомнительной славы за проведенную Медеей атаку и открыла счет моим божественным убийствам. Скажу сразу, никаких бонусов, как у жрецов, за это не полагается. Бот тут же развеял часть моих надежд. «Метка убийцы». Это нечто большее, чем просто впитанная чужая энергия. Это ее переосмысление, повышение твоей значимости в глазах мироздания. Что в итоге, есть мнение, может позволить тебе даже изменить его законы. Естественно, ничего глобального. Но та же хозяйка ночи сначала верила, что это поможет ей изгнать пришлых богов, в то время, когда они только появились. Сейчас она вряд ли столь же наивна. Но в том, что эта сила сможет помочь ей вернуться, не сомневаюсь даже я. Ну вот, всего одно слово, а я теперь могу быть уверен, то странное существо из-за грани на самом деле Медея. Заодно подтвердился и рассказ моего пленника из Сити, в котором в качестве борцов с нашествием чужаков, кстати, фигурировала не только Медея, но и небезызвестный Карик. Узнать бы теперь побольше про него. Обсуждать свою ошибку не вижу особого смысла. Она уже совершена, я все осознал, и сейчас надо просто продолжать двигаться дальше. Вот только Бо все никак не мог успокоиться, вываливая на меня все новые факты об опасности, которые мне только что удалось избежать. И нельзя сказать, что они были неинтересны. Например, все обладатели метки могут отследить друг друга. Это уже огромный минус. Дальше. Даже такая начальная метка, как у меня, это вызов любому богу, а это не то, что нужно для спокойной жизни и поиска силы. Ну и, наконец, самое главное, в чем, собственно, и заключается основной риск для пошедшего по этому пути. Знак убийцы нарушает связь с твоим надгробием и богом, и в итоге тебя всегда будет ждать шанс умереть по-настоящему. И чем дальше продвинешься, тем более высоким он будет. Вот значит как. До этого в голове было просто абстрактное понимание опасности, но стоило появиться деталям, объясняющим ее природу. И только сейчас я смог все осознать от начала и до самого конца. «Спасибо». Я сказал это неожиданно не только для бога обмана, но и для самого себя. Однако, пожалуй, это правильные слова в этот момент. «Да». Я много чего хочу узнать про этот мир, про самого Бо, но порой бывают такие моменты, когда нельзя не признать свой долг перед другими. Уверен, что мой покровитель не упустит своего в этой сделке. Пусть я пока и не могу понять, что именно, но я точно так же уверен, что появившись здесь и обозначив свой интерес, он рисковал. Так что сейчас это именно то слово, которое должно быть сказано. Пусть, скорее всего, это и редкость для тех, кто смог сюда попасть. У тебя, наверное, много вопросов про новые части этого мира. Пожалуй, мне стоит самому тебе кое-что поведать, пока ты не влез в новые неприятности. Что сегодня за день сюрпризов? Сначала я говорю спасибо, Теперь Бо сам собирается мне что-то рассказать. Не иначе, как надвигается что-то большое и дурно пахнущее. Тем не менее, короткая лекция, погружающая в историю и законы этого мира, оказалась крайне познавательной. Бог обмана как-то просто и буднично начал вскрывать процессы, определяющие все, что происходит вокруг. Например, он рассказал о том, почему покровители магов выбрали для появления именно нашу полосу. И почему в принципе боги никогда не приводят новичков в те части мира, где установилась единая власть вроде Союза или Рима. «И это правильно», — объяснял Бо. «В таком месте нет и шанса, что только что появившийся в непривычном для себя мире человек останется верен своему покровителю, тому, кто привел его сюда, а не продастся первому же надавившему властителю. Да ты и сам видел, как легко маги шли под твою руку. А кто ты или твой друг по сравнению с настоящими долгожителями, набирающими силу уже десятки лет? Сейчас у них хотя бы есть шанс, в другом месте не было бы даже и намека на него». Неожиданный взгляд, но в принципе все логично. Однако, только я хотел задать пару уточняющих вопросов и перейти к темам вроде секрета Сёмина и нестыковок в истории Ксардоса, как Бо просто помахал мне ручкой, напомнил про опасность смерти в ближайший час и исчез. Вот же сволочь. Похоже, все хорошее, что я о нем подумал в последнее время, было не более чем ошибкой. Да он же явно из-за своего вмешательства был вынужден находиться рядом и что-то рассказывать. Вот и надавил на эмоции, а потом слил пару не самых важных историй, умолчав о самом главном. И как только я дал этому типу обвести себя вокруг пальца. Насколько бы все было проще, достанься мне какой-нибудь более прямолинейный покровитель. Впрочем, в таком случае я бы не получил и те плюсы, что смог выбить для меня Бо. Так что и у него есть свои достоинства. А пока, как бы там ни было, мне надо прекращать распускать нюни, брать себя в руки и идти в сторону нашего выхода. Он сказал, нельзя умирать. Что ж, еще часик прогулок на своих двоих, думаю, я без особых проблем смогу выдержать. В общем, на всякий случай, уйдя в невидимость, я неспешно двинулся вперед, думая, что больше в ближайшее время уже точно ничего не случится. Но нет. Не прошло и 20 минут, как меня начало догонять с пару сотен гвардейцев в полной выкладке, спешащих куда-то вперед. Впрочем, почему куда-то? Ясное дело, что это передовой отряд армии, отправленный по оставленным мною координатам. А ведь быстро работают чертяги, этого у них не отнять. Выпив зелье карика и понизив свою температуру, я немного замедлился, чтобы рассмотреть, что собой представляют те, с кем мне в скором времени почти наверняка предстоит встретиться в бою. Может показаться, что это лишний риск. Вот только свою маскировку я уже проверял. Каких-то причин сомневаться в ее надежности или том, что у гвардейцев может появиться способ меня раскрыть, нет. А тогда какой смысл сомневаться? Так можно дойти и до того, что из дома выходить не стоит. Ведь есть вероятность наткнуться на психованного жнеца и лишиться головы. А так, я убедился, что боевой комплект этих сотен ничем не отличается от того, что я видел на разбившемся гвардейце. Подсмотрел лица и форму командиров. Это тоже может пригодиться. Единственное, что расстроило, войска Союза совершенно не переговаривались, а лишь сосредоточенно бежали вперед, лишая меня хоть какой-то возможности подслушать, чем же закончилось то столкновение над храмом в Сити. Продвигаясь в конец строя, я неожиданно заметил знакомое сосредоточенное лицо. Точно, это же Сет, тот самый чужак-охотник, первый, кого я повстречал в разломе. Похоже, парень делает карьеру. «Командиры десятков!» Над строем гвардейцев прогремел чей-то бас. А вот, судя по всему, и глава похода. «Все помнят свою задачу. Все помнят, для чего мы здесь. Покажем местным, что бывает с теми, кто покушается на наши святыни. За нами сила!»